Глава 12. Во имя справедливости или мне этот Драмон сразу не понравился. «Добрый вечер в хату», — громко сказал я. Отворенная дверь, как и вся хижина, ответили молчанием. Далее не торопилась к дорогим гостям, не бежала ставить чайник и не кричала из дальней комнаты. Я прошел по домику и увидел следы быстрых сборов. Однако все вещи были на месте. Странно. Уж не наткнулась ли группа игроков на обитель отшельницы? Да ну, бред. Тогда бы я увидел ровные могилки у входа. Хотя скорее на пригорке, там вид лучше. «Ага, кто пожаловал?» Тоном, не предвещавшим задушевные разговоры, за горячим самоваром, сказала Далия с улицы. «Ага, идем, смотрим, дверь открыта. Думаем, не ограбили ли? Решили проверить». «Но не надо», — зашла отшельница внутрь. В руках у нее были какие-то травы. «Дверь я всегда закрываю». «И на старуху бывает порнуха», — бочком отодвигаясь на всякий случай к стене, ответил я. «Уж очень какой-то недобрый взгляд у наместницы». «А ты, я смотрю, уезжаешь?» «Да, слишком уж тут людно стало. Да и аргримы...» «Ах, что я тебе объясняю? Будто сам не знаешь. Из-за тебя же все. Тут в ее глазах сверкнули молнии, и я понял причину недовольства. «Ну да, получается, что всему виной Кирилл Батькович. Замутил тут храм посреди девственного леса, превратил аргримов в дендроидов, а еще прежде вовсе замерил их с игроками. Само собой получалось, что шипастый лес стал более посещаем. А оборотню-мизантропу такое соседство ни к чему». «Что, скоро новолуние?» «Через 2 дня», — ответила Далия. «Ирмар должен прийти завтра, но это уже ни к чему». «В смысле?» «Раньше он приковывал меня цепями к самому большому дереву в момент превращения, а потом отпускал». «Погоди-ка, а сам Ирмар, он тоже оборотень?» «Он оборачивается». Что-то нехорошее мелькнуло в глазах отшельницы. «Но не становится, как я. Мой сын все время разумен, но теперь это не имеет значения». «Почему? Так же придёт, закует тебя. Раз тебе нравится, все дела. Как говорится, инцест – дело семейное». «Это я зря, судя по всему». Далее посмотрела на меня так, что у меня в черепушке застучало 1000 гномов-кузнецов. Но доводить до конца дело не стало. И слава Локу. «Ты ничего не понимаешь. Вой оборотня слышен издалека. А если вдруг кто будет прогуливаться рядом? Шипастый лес более не во власти аргримов. Он не запретная территория, так что надо уходить и подальше». Это в мои планы вообще не входило. Ну, прям никак. Поэтому сразу стал думать, что же сделать, чтобы эту зловредную тетеньку разубедить. «Я могу выставить кордон из миротворцев. Ну, это мой знакомый клан. Они не будут никого пускать к себе. И волки сыты, и овцы целы». «Зачем это тебе?» «Просто я очень хороший человек и своими друзьями не разбрасываюсь. Хотел залечить еще пару абзацев про то, какой я добродетельный и вообще единственный положительный персонаж во всей Веравии и в этом районе в частности, но острое сверло уже вонзилось в мозг. Так, я что-то не понял. У меня же защита от 4-го уровня включительно». «Я уже не предархимаг, знаешь ли. Тоже дурака не валяла, пока тебя не было». Отшельница схватилась за голову, отходя в сторону. «Но еще и не архимаг. Застряла где-то посередине». «Предупреждать надо», — повторил я ее жест. «Ну вот, теперь легкая мигрень обеспечена». «Ага, чтобы ты думал, чего ни попадя. И вовсе я не зловредная тетка. И помогать стать правителем твоего Йорона не стану, можешь не напрягаться. А сам ты не потянешь. В твоей голове план строительства целого города. А с нынешним правом направления ты едва ли замок возведешь». «Тогда...» «И сама не стану бургомистром Йорона. Мое место в Локтре, и только туда я вернусь». Получено пояснение к заданию «Окровавленный трон». «Так, а вот с этого момента поподробнее. То есть ты хочешь вернуться в Локтр?» «Но я не могу этого сделать, пока там Лебух. У меня есть подозрение, что именно он замешан в тех событиях, из-за которых погиб мой муж». Получено задание «Торжествующая справедливость». Помогите далее доказать, что Лебух виновен в заговоре против наместника, и обелите запятнанное имя отшельницы. Все-таки не зря мне этот архивариус не нравился. Впрочем, это дело еще доказать надо. Хорошо, что у меня под рукой есть свидетель тех событий, если, конечно, он последнюю память не пропил. Кстати, о выпивке. Слушай, далее, раз так, то именно этим я сейчас и займусь. Ты только никуда не уходи, хорошо? «Я вижу ход твоих мыслей, но не до конца понимаю, что ты задумал», — пристально посмотрела на меня отшельница. «Так и не надо. Скажи, у тебя есть что-нибудь спиртосодержащее? Желательно, что получше. Сейчас языка буду колоть». «Есть», — ушла в комнату собеседница и вернулась бутылка из темного стекла. «Алхойский бренди», — прочитал я. «Звучит неплохо». «Ну все, тогда договорились? Скоро приду. И, кстати, чуть не забыл. А какое право направления у Ирмара?» Пока я бежал обратно в храм Лока, задумался. Если все пройдет как спланировано, то нужно будет устанавливать в Йоране портальный камень. Нет, на мантикорных авиалиниях до столицы лететь чуть меньше часа. Да и на вивернах примерно столько же. Но вот остальным – неудобняк полный. Надо будет выяснить, кто занимается установкой этих портальных камней. Охотника на вампиров, а сдается мне охотник из него такой же, как из меня физик-ядерщик, я нашел сидящим внутри храма у дальней стены в изрядном подпитии. На мое счастье, Атачен-то еще не утратил полной связи с реальностью и, завидев меня, даже попытался встать, что ему с четвертой попытки удалось. «Понтифик», – кивнул он, к моему удивлению, почти трезвым голосом. «Вот ведь, мастерство не пропьешь. Атачен-то, разговор у меня есть к тебе». «Если только что-то срочное и ненадолго. У меня много работы». «Ага, смешно. Только и я не с пустыми руками». Достал я бутыль, экспроприированную у отшельницы. Такой оживленный, полный ясного ума и жадного задора взгляд я видел лишь один раз, когда Глостер услышал, что у одного нелюбимого им таока в закромах имеется жидкий огонь. Что ж, видимо, алхойский бренди – не самый последний напиток в этом краю. А Атачен-то, при всем своем моральном падении, все же сохранил в себе крупицы ценителя дорогих напитков. «Спрашивай», – не сводя взгляда с бутылки, сказал новоиспеченный жрец. «Мне нужна вся хронология событий того времени, когда тебя наняли охотиться за оборотнем в Локтре». «Ну, а что тут говорить?» – пожал плечами Атачен-то, но смотрел все же не на меня, а на Бренди. «В городе пропало трое драманов. Они, конечно, были из нищих. Те, у кого нет постоянной крыши над головой. Ну а среди местных поползли нехорошие слухи». «Ага, ясно. Нашли разорванные тела драманов и тут же догадались, что за всем стоит оборотень». «Нет, тела не нашли. Но господин Лебух, заведовавший тогда стражей, решил не рисковать и вызвал меня. И не зря. Именно я нашел того самого...» «Да-да, это я уже слышал». «Получено пояснение к заданию «Торжествующая справедливость». От самомнения Атачен-то явно не помрет. Великий охотник всех времен и народов. Но что-то в этой теме с Лебухом и оборотнем Далией, которая признавалась, что никого не убивала, настолько веет жирнотой, что хоть фейри доставай. «Ну что там с Бренди, понтифик?» «С ним все хорошо, не беспокойся. Слушай, а ты не знаешь, где пропали эти драманы?» «Не знаю где. Но сами они были из Точного переулка. Там крутится много нищих. А стража редко заходит. Сами понимаете. Так что с Бренди?» «Да держи уже!» Атачен-то схватил бутылку как святыню. Не стал в спешке сбивать пробку, а прижал к груди. «Держу пари, разопьет где-нибудь вечерком под хорошую закуску. Все же ценитель, что и говорить». Я осмотрел еще раз храм. Неподалеку Глостер с самым мрачным видом устанавливал обратно лампады. Ему надо в городской страже работать. Был бы самым лучшим следователем по похищенным вещам, учитывая, что большую часть крал сам. «Ну чего, Хло, почапали, точнее, полетели». Стоическое молчание Фейры было красноречивее всех возможных слов. И даже появление мантикоры, рычание которой заставило несколько дендроидов вспомнить, что у них есть в лесу дела поважнее, чем слоняться вокруг храма, не изменило спокойное выражение лица телохранителя. Мгновение... И мы, преодолевая временную перегрузку, взмываем вверх. Я отметил про себя, что при должной степени внимательности шпиль храма можно разглядеть среди верхушек деревьев. Значит, вот как фиалка его нашла. А остальные балбесы прочесывают лес. Надо всего лишь взмыть в небеса. Воспарить, так сказать, над проблемой. Думаю, к концу сегодняшнего вечера, максимум завтрашнему утру, сюда ломанутся все любопытствующие. По мне, чем скорее, тем лучше. Навредить ни Локу, ни храму сейчас никто не может. Точнее, могут всего пару богов. Но один еще занят постройкой своего аккумулятора силы, а второй принял нейтральную позицию. Так что пусть бегут и смотрят на величайший храм в Веравии. Может, это сподвигнет их на вступление в наши ряды. До Василиска я не долетел, потому что по центральной площади в окружении нескольких соклановцев шел именно тот, кто мне и был нужен. Похлопал мантикору по шее, показал на шагающего Навуходоносора, и Пет спикировал вниз, заставляя миротворцев схватиться за оружие. «Ты в следующий раз издалека предупреди, а то миссия по твоей охране отпадает за ненадобностью», – неодобрительно сказал Олег. «Да я просто вашу боеготовность проверял», – слез я с коры. «Молодцы! Всем по благодарности с занесением в личные дела». Несколько миротворцев заулыбались и немного расслабились. «Ты к нам?» «Нет, мне тут надо сбегать кое-куда. Кстати, ты не знаешь, где Лебух живет?» Олег нахмурился, но за книгой полез. Раскрыл ее на странице со столицей. На карте всего лишь в паре мест туман войны, в тех, что на отшибе. И стал изучать. Спустя минуту он тыкнул пальцем. «Вот дом архивариуса Лебуха». «А это что за темные пятна?» «Как раз в одном из этих мест и виднелось мутное пятно тумана войны». «Канализация». «Да там нет ничего. Мои спускались вот отсюда». Проехался палец по исследованной части тоннелей. «Лишь крысы низкоуровневые». «А с другой стороны?» Вновь ткнул я в серое пятно. «Да тоже ничего особенного. Место там так себе. Переулок выходит на две оживленные улицы. Первая ведет к дворцу, а вторая – к кварталу ремесленников. А по замыслу разработчиков в этом переулке трутся нищие НПС. И называется переулок Сточный», – заключил я. «Откуда знаешь?» «Да тут написано». Пришлось соврать, спешно выискивая название на карте. Слава Локу, оно действительно было. «Ты чего задумал?» «Ничего особенного. Просто схожу, посмотрю. Тут на Лебуха один квест завязан. Кстати...» Вот ведь, чуть не забыл о самом главном. Я поведал о последних новостях, включая проблему Далии и необходимости ей помочь. Ради одного. Ее сына. Потому что на таинственного Иермара и была основная надежда при восстановлении второй столицы. «То есть ты хочешь сделать бурмистром Йорана его?» – задумчиво пробормотал Олег. Мы к тому времени отошли в сторонку, а миротворцы разбрелись по площади, чтобы не мешать разговору. «А какие еще варианты? Ни у кого из тех, кому мы можем доверять, не хватает права направления для постройки и управления городом. Да даже если брать не только лояльных нам игроков, а вообще всех». «Ну, ты зря. Я вот узнал, что у одного из лисов право направления 6-го уровня. «Да», – задумчиво пробормотал я. «Значит, поспешил». «Не поспешил. Лисы в альянсе с берсеркерами. Может, все же до таверны дойдем?» «Да нет, мне бежать надо. Пока так скажу. У меня есть план по превращению Йорана в крепкий город с могучей обороной. И знаю, как это сделать. В общих чертах». «Вот именно что в общих. Дьявол всегда кроется в деталях». «Я все тебе расскажу, но для начала мне нужен Иермар, потому что без него это все не имеет смысла. А для того, чтобы расположить Иермара, надо умаслить Далию. А для...» «Все ясно. А смерть Кощеева на конце иглы», – кивнул Олег. «Только выставить охрану около ее дома слишком...» Он задумался, но резко оборвал мысль. «Ты говоришь, у храма уже есть защита?» «Ага. Тогда сделаем так. Сейчас отправлю тебя в Убру, но не для ее защиты. Время до полнолуния еще есть. Лучше займу миротворцев прокладкой тропы до храма. Переключим внимание от шатающихся по лесу игроков на конкретный объект. А уж завтра и решим, что с твоей отшельницей делать». «Ясно, понятно. Тогда я побежал?» «Ага, давай». Как-то слишком пристально посмотрел на меня Олег, но недолго. Вместо этого подозвал миротворцев и стал о чем-то разговаривать. Но это уже точно не моя история. Я кивнул Хло, и мы побежали к нужному месту. Миновали основную дорогу, ведущую ко дворцу, немного поплутали в лабиринте закоулков и вышли в точку X. А по-другому ее и не назовешь. Сточный переулок представлял собой плотно подогнанные стены, стоящих вплотную друг к другу домов. Самое интересное, сюда даже окна не выходили. Посередине, чуть отступая назад и вгрызаясь в землю, виднелся круглый зев тоннеля, огороженный решеткой и запертый на внушительных размеров замок. «Что-то я не наблюдаю здесь местных», – зажал я нос, потому что запах здесь стоял такой, что вышибал слезу. «Нищие днем попрошайничают, а ночью возвращаются сюда», – ответил невозмутимый Хло, воспринимавший местный аромат минимум как духи «Вечерняя Москва». Я посмотрел наверх. на единственные доступные мне часы. Итак, солнце давно находится в западной части небосклона, из чего делаем вывод: обед прошел, а ужин еще не наступил. Ну, лично мой живот определяет только такие временные промежутки. Хорошо, значит, скоро сюда вернется местная богема. А пока можно... Слушай, Хло, тут неподалеку апартаменты нашего любимого архивариуса. Раз уж он на работе, можно заглянуть к нему, вдруг что найдем. Самое интересное – скромный домик Лебуха. А вот тут я очень сильно удивился, потому что обитель архивариуса выглядела более чем скромно. Находился в непосредственной близости от Сточного переулка. Как говорит первый пропагандист земли русской, случайность? Не думаю. И дело тут даже не в том, что Лебух мне не нравится. У него вообще мало друзей. Но как-то уж все одно к одному сходится. С отшельницей они так друг друга не любят, что аж кушать не могут. Внезапно в городе пропадают нищие, тела которых раз и навсегда куда-то исчезли. А после этого все подозрения падают на Далию. Чудесным образом пьянчуга Атачента выслеживает оборотня. Наместник, пытающийся спасти жену от яростной толпы, погибает. В результате в дамках Лебух. Ну, не знаю, слишком много случайностей на квадратный метр. Вот только с опасениями и подозрениями в суд не пойдешь. Тут нужны железобетонные доказательства. К слову, я даже не знал, что хочу найти в доме архивариуса. Скорее, это ощущение из разряда «увижу, пойму». Когда я уже совсем раскатал губу и собрался лезть за моим волшебным ключом, как на улице показалась здоровенная птица Обламинго. Представляла она собой того самого Лебуха, чтобы ему жилось долго, счастливо и подальше отсюда. Я даже растерялся. Ну а что? Стоишь такой у входа в чужой дом и смотришь на подходящего к тебе хозяина. Неловкость 80-го левла. В самый последний момент мне хватило ума пойти вперед, а то пришлось бы придумывать повод для посещения Лебуха. Архивариус удивленно посмотрел на меня, вытащил ключ, повозился в замке и скрылся внутри. И уже из окна выглянул еще раз. Мне только горячих итальянок не хватало, чтобы кричали, что Марио идет грабить банк. «Пошли», — шепнул я Фейри. «Ну да, вор и грабитель из меня никудышный». Не догадался узнать, до какого часу Лебух принимает страждущих в замке. Да и наше путешествие сюда было полной импровизацией. Зато... «Хло, я тут одну вещь понял». Фейри повернулся ко мне, демонстрируя заинтересованность. «Пропало трое нищих. Но как они могли пропасть ночью, когда бродила Далия, если на ночь все обитатели Сточного переулка возвращаются к себе, а центральные улицы патрулируют стражи? Думаю, в таком случае были бы свидетели». Телохранитель кивнул, явно соглашаясь с моей логикой. А я, ободренный этим фактом, продолжил. «Но и нападать на существо днем – это верх неблагоразумия. Ведь нищие сидят на самых оживленных улицах. С одним лишь «но». Если найти место, куда никто не сунется, и заманить туда бродягу». «Сточный переулок», – скорее просто сказал, чем спросил Хло. Мы уже как раз завернули в место, о котором говорили, а я приблизился к канализационной решетке. «Многолюдная ночью и пустынная днем», — полез я за ключом. «Это же гениально, Хло! Никто и не догадается, что нищие пропали именно в том месте, что считают своим домом». Тяжеловесный замок упал на грязные камни, и я потянул на себя скрипучие проржавевшие створки. «Я...» Только и сказал Хло, выходя вперед и скрылся в темноте тоннеля. Эх, все же я надеялся, что после гномов под землю больше спускаться не придется. Спустя несколько минут путешествия я понял, что заблуждался. Ох, как я заблуждался. Тоннели мертвых земель по сравнению с канализацией Локтора были райскими садами, засеянные фиалками. К вам применен эффект «зловонное поветрие». В зоне действия поветрия ваша бодрость снижена на 200 единиц. «Дита, а можно снизить на 400? Но чтобы так не смердело». «Молчишь? Ну-ну». Хло спокойно шагал вперед, шлепая босыми ногами по нечистотам. Вот весь небрезгливый. И держа в руке зачарованный сверкающий шарик. Ох, лучше быть честное слово, он его не применял. Глаза бы этого вовсе не видели. Собственно, я знал, что в канализациях ничего хорошего ожидать не приходится. И что поиск бриллианта в куче навоза к этому месту относится в последнюю очередь. Но все же надеялся на меньший натурализм. Нет, проработка архитектуры, еды, неписи – это все, конечно, хорошо. Но вот фекалии, на мой взгляд, уже лишние. Когда я уже был готов сдаться и вертать все взад, Хло вдруг исчез. Нет, не превратился в туман со словами «трах тебе дох», а свернул в очередной тоннель. Последних было здесь невероятное количество, и чем дальше, тем больше. Оказалось, что фей раскрылся после очередного поворота, резко взяв вправо. Пришлось поспешить, чтобы не потерять огонек из виду. Как оказалось, зря. Света внезапно стало больше, и объяснение тому было самое простое. Наверху, у стены, виднелся зарешоченный проем у края мостовой, по которому стекала дождевая вода. Ливневка, в общем. Тут Хло остановился, а я, налетев на него, чуть не опрокинул нас обоих на пол. И хорошо, что этого не случилось, потому что отдыхать среди трех скелетов мне не улыбалось. Я внимательно осмотрел бедолаг, нашедших тут последнее пристанище. Одежда почти полностью истлела, лишь кое-где остались ее крохотные частички. Мяса на костях, к моему счастью, не осталось, и судя по маленьким следам зубов на костях и помёту вокруг, рассказы Олега о крысах канализации были небезосновательными. «Ну что, Хло, радуйся, вот мы и нашли пропавших». Судя по комплектации, все драманы. «Человек», — указал Фейра на один скелет, что был поменьше. «Вот ты зануда, какая по сути разница? Сдается мне, это и есть те самые пропавшие нищие. А что, удобно, даже тащить далеко не пришлось. Уж извини за цинизм». Я откровенно храбрился. Здешнее место само по себе не вызывало благоприятных эмоций, а вкупе с нынешним антуражем довольно сильно давило на психику. Потому пренебрежительное отношение к увиденному было скорее защитным рефлексом, попыткой унять зарождавшиеся внутри нотки истерики. Все пока складывается, как я и говорил. Нищих прибили и притащили сюда. Крысы обглодали кости и превратились наши бедолаги в безымянные скелетоны. Теперь остается лишь свести этих ребят, ты нашего... «Подозреваемого», — кивнул Хло. «Ага, уже подозреваемого, имя которого начинается на «ле» и заканчивается на «бух». Я знаешь только чего не понимаю, Хло. Вот, смотри». Я показал на безвременно ушедших НПС, и Фейры со всей серьезностью, на какую только был способен, проследил за моим жестом. «Здесь не груда бесформенных костей, видишь?» Руки, ноги на месте, черепушки целы. Не считая следы зубов, никаких повреждений. Понимаешь, о чем я? «Как их убили?» – спросил телохранитель. «Вот именно. От магии на теле остаются следы?» Хло отрицательно покачал головой. «Значит, убийца – маг». «И причем весьма неплохой», – раздался знакомый голос позади. Хло вскинулся и даже, как мне показалось, успел метнуть молнию в мощную фигуру в проеме тоннеля. Вот только после этого сразу отлетел и с таким неприятным хрустом впечатался в стену, что я чуть не закричал. Одно дело на меня руку поднимать, другое на моего друга. Ну, готовься, сейчас отхватишь. В долю секунды я оценил ситуацию, точнее попытался, и понял одно. Ни от лука, ни от ножей тут пользы не будет. От скиллов жреческих тоже. Псы войны не восстановились, да и прибегают они не сразу. Но вот есть у меня в заначке приобретенная недавно плюшка от дендроида в виде умения «Цепкие ветви». Вот ее мы и... Двинуться я не смог, потому татуировка на руке так и осталась неактивированной. И тут в кровь выплеснулось столько адреналина, что при желании можно было наполнить до краев высыхающее Аральское море. Почему я, блин, не могу двигаться? «Всегда считал, что изучение стихийной магии – это полная глупость». Стал выходить на свет довольный Лебух с поднятой рукой, направленной в мою сторону. «Но вот магия управления – совсем другое дело». «Управление? Ты менеджер, что ли?» Я старался успокоить бешено стучащее сердце и думал, что же можно предпринять. «Могу говорить, но не могу двигаться. Заболтать Лебуха до смерти? Вряд ли это получится». «Отвечаю на твой вопрос». Я убил их магией. Бывает так, что кровь вдруг перестает бежать по венам. Архивариус, а по совместительству заговорщик, конспиратор и хладнокровный душегубец, приблизился уже почти вплотную. «Это все, что ты узнаешь. Извини, распинаться не буду, нет привычки болтать с мертвецами. Ты и так мне порядком надоел». Перед глазами потемнело, а голова вдруг заметно потяжелела. Мне стало так обидно, что хоть волком вой. Пройти столько всего и погибнуть от рук грёбаной неписи. Еще и о смерти твоей никто не узнает. Просто пропал мальчик, решивший поиграть в детектива. И что самое горькое, по крайней мере для меня, Умереть в игре в 22 года от инсульта. И, судя по всему, именно этим все и закончится. Вопреки всем заявлениям, никакая жизнь перед глазами не пронеслась. И не увидел я тоннеля, на другом конце которого светился яркий свет, и бородатый дядька с нимбом махал рукой. Вместо этого мрак навалился всей полнотой своей силой, и последним, что я услышал в этом мире, стал невероятный грохот. Москва, улица Тверская, квартира Гурьева Михаила Геннадьевича. Шеф сидел в халате с уложенными мокрыми волосами и явно нервничал. «Может, в дальней комнате? Там обивку легче менять будет». «Михаил Геннадьевич, все должно выглядеть натурально», – негромко ответил Ёж, накручивая глушитель на АПС. Тут сказалось личное пристрастие. Паша еще во времена лихих 90-х полюбил пистолет Стечкина, гораздо больше распространенного ПМ. Вот и теперь, когда встал вопрос с инсценировкой, достал чистый ствол, но своей любимой марки. «Диван жалко», – вздохнул босс. Ёж удивленно поднял бровь, но довольно быстро справился с эмоциями. «Интересный человек, Геннадич. Диван ему жалко, а вот четверых старых корешей нет». Хотя в оправдании босса Паша мог заметить, что друзья давно из лучших перешли в разряд заклятых. Хотя блажь это все, и фуфло полное. В серьезном бизнесе, где крутятся большие, очень большие деньги, не бывает дружбы, лишь взаимовыгодное сотрудничество. А когда оно заканчивается... Запиликал одноразовый мобильник, высветив короткое сообщение. Смайлик капель воды, цифра 1 и восклицательный знак. «Григорий Иосифович погиб», — сказал он. Захлебнулся в собственном бассейне. «Да, в его годы чрезмерное занятие спортом опасно для организма», — сказал это Геннадьевич с явным интересом. Паше было видно, что его гложет любопытство, потому что подробностями Ёж не делился. «И телохранители даже не чухнули?» «Они резко уснули». Для этого дела понадобилось аж 3 спеца. У Иосифовича была серьезная система охраны, потому пришлось привлекать несколько киллеров. Пока двое сначала отвлекали и обезвреживали телохранителей, последний пробрался в особняк и сделал самое главное. Ёж изначально просил не устраивать мясорубку и валить только по необходимости. При всей своей жестокости он не любил лишних жертв. Геннадий знал этот, как он говорил, дуальный парадокс своего подчиненного. Ёж накрутил глушитель на пистолет и положил его на журнальный столик, когда пришла вторая СМС. Костер, тройка и восклицательный знак. Захар Семенович обстрелян из автомата, когда садился в машину. Кроме него погибло двое телохранителей. «Фи, как топорно!» – скривился Геннадий. Времени было мало. Паша не оправдывался, а скорее констатировал. «Сами знаете, его трудно поймать. И охрана серьезная. Хотя, согласен, грубовато. Но ведь все равно все к одному сведут. Оттого и на вас покушение инсценируем». «Да понятно, что сведут», – задумчиво смотрел шеф на мобильник Ежа. Тот молчал долго, минут 10, заставив понервничать даже самого Павла. Наконец телефон запиликал, и глава охраны, стараясь не торопиться, прочитал СМС. «Машина, четверка, восклицательный знак». Эльдар Сиреневич попал в аварию в Тушинском тоннеле. «Авария? Там бы надо проверить, чтобы точно наглухо». «Точно. Вели его несколько машин, создавая имитацию движения. Перед тоннелем все замедлилось, а на выезде он и влетел во встречку. Точнее, встречка в него. Водитель сбежал с места, а в «Мерседесе» все мертвы. Вы же знаете, что Эльдар Сиреневич не любил пристегиваться». «И это ты все по одной СМС узнал?» «Все спланировано и оговорено. Если бы что-то не получилось, сообщение было бы другим». «Пашенька, да ты у меня вырос. Ведь только вчера шантропой был. А теперь посмотри, какой серьезный и умный человек». Ёж ухмыльнулся, но слова про шантропу его невольно задели. Упоминание об осядской молодости ему было неприятно. Учитывая, что Павел уважал Геннадича, все же он считал, что в первую очередь сделал себя сам. «Вот и все», — сказал Ёж, рассматривая последнее сообщение. «А что там с Димой?» «Несчастный случай», — коротко констатировал Паша, беря в руки пистолет. «Ну что, начинаем?» «Михаил Геннадьевич, положите телефон на столик, чтобы сразу вызвать скорую. И газету возьмите. Перед собой только не держите, чтобы я не промахнулся». Раздался короткий и резкий щелчок, похожий на срезание травы большим секатором. И Геннадич скривился от боли. Ёж даже на минуту засомневался в себе, подумав, что мог задеть кость. Но шеф прижал руку к ране, будто проверяя, на самом деле в него попали или нет, а потом кивнул. «Всё, звонить?» «Пару секунд», – отозвался Павел. Достал полиэтиленовый пакет, положил туда пистолет с глушителем и убрал во внутренний карман. Через полчаса он избавится от ствола и мобильника совсем. После подошел к двери, теперь достал свой табельный и несколько раз выстрелил в сторону отворенной балконной двери. Именно оттуда, по их версии, и проник сюда убийца. А Юж спугнул киллера, тем самым спасая жизнь своему начальнику. «Все, Михаил Геннадьевич, теперь звоните». Юж перевел пистолет на предохранитель, убрал в кобуру и судорожно вздохнул. Наконец-то этот длинный день закончен.